порочность, тень преступности, отсутствие души, ошметки, каковой всегда разыщешь, даже в криминальной личности. Хотя есть и просто пустотелые, прямая кишка, глотка, уши, печень, ну и сердце, чисто как механизм. Она другое, в ней заключена черная сила. Александра Кика, видимо, удивилась его внимательному взгляду, и, не разбираясь, что в этом взгляде, решила, что понравилось, и улыбнулась Касьяну. Странная улыбка. Она не осветила ее лицо, она вела еще некий зловещий мрак. Касьян даже содрогнулся. Она заметила этот вздрог и обеспокоилась. Не похоже, чтобы она понравилась этому парню. — Ну, — сказал Касьян, ставя на этом точку на своих размышлениях о Кике, — где деньги? Мы знаем, сколько их у вас. И еще знаем, что вы никакие не албанка и чех. — Ну, ты, — обратился он к Стасу, — давай, скажи мне по-чешски. Добрый вечер, сэр. Я чешски знаю, только быстро. Стас, естественно, молчал. Касьян вскочил с кресла, подошел к Стасу и дулом пистолета приподнял ему резко подбородок. — Давай, давай. Тот чуть не заплакал. Кишка-то оказалась тонка. Глаза наполнились слезами от боли и страха. Он хотел посмотреть на Кику, но дуло не давало ему это сделать. И он, вконец перепугавшись, заблажил. — Парни, ну есть у нас деньги, ну поделимся мы с вами. Чего вам надо? — Ну не чех я, но из Чехии. Тут вступил Степан со своим выговором чистого янки. — Кончай ты, показывай, где деньги. Может, живыми оставим. А сами найдем, на дереве повиснешь. Касьян в это время позвонил администратору. Ох, как перекосилось лицо у Кики! Что она уж там подумала, неизвестно, но перепугалась не меньше Стаса. И сказал лениво, будто перекатывая жвачку во рту. — Окей, мы в порядке. — Спасибо, это те ребята. Мы здесь остановимся, я зайду к вам. Есть свободные? Отлично. Держите для нас. Касьян повесил трубку и обернулся к Кике. — Поняла? Мы отсюда уйдем только с деньгами. Давай. Он подошел к ней и ткнул ее пистолетом в бок. — Вставай, старая, вставай! — разрешил он себе оскорбить ее под дых и добился этого. Кика так сверкнула на него глазом, что, будь ее глаз лазером, то на месте Касьяна оказался бы голый Вася. Кика глянула и на Стаса, как рублем одарила, и направилась к шкафчику. Тут заорал Стас. — Сука, ты что, мои деньги? Блять, свои отдавай! И все это по-русски, невзирая уже на то, что он из Чехии. Но она, не обращая на него внимания, вынула из шкафчика мешок и отдала Касьяну. Стас орал теперь Касьяну. — Вы у нее спросите, сколько она имеет, сука? Но Касьяну надоела эта игра. Пора переходить на личные отношения. Хватит. — Ну, — сказал он по-русски, — пожалуй, достаточно комедии. Пора переходить к драме. Если бы в комнату влетела комета с длинным хвостом, то она не произвела бы такого ошеломляющего впечатления. У Стаса самопроизвольно раскрылся рот и выпучились глаза, а Кику шатнула, но она тут же взяла себя в руки, и в глазах ее появилось какое-то понимание момента. Не дура она была, эта Кика. — Степа, надень-ка на них наручники, — сказал Касьян. Степа встал, чтобы это совершить. У Касьяна в душе сплелись в один клубок злость, ненависть, радость победы и какое-то чувство безнадежности. Ничего не будет. Все, что он сделал за эти дни, пойдет прахом. Таких, как эти двое, надо убивать. Но убивать их не станут. Гуманность. Сажать? Посидят они, выйдут. И снова двумя тварями станет на земле больше. Кика пришла в себя и начала качать права. Что такое? Откуда вы? Я сейчас же позвоню в полицию, и вас выдворят за шантаж. Она еще что-то лепила, но Касьян не слушал, отключился, чтобы не злиться зазря. Она, наконец, замолчала, так как видела, что ни он, ни Степан не реагируют на ее выступление. Тогда выступил Касьян. Он сказал. — Вот что, гражданин Ждан и гражданка Гордеева. Кика даже будто посинела от бледности, разлившейся по ее лицу. Так и казалось, что она грохнется в обморок, а Стас вскочил с перекошенной мордой. — Можно мне? — и он кивнул куда-то в сторону передней. Степа усмехнулся. — Медвежья болезнь? перетопчется. Или он у нас не ковбой? — язвительно заметил Касьян и повернулся к Кике. — Присаживайтесь, Александра Константиновна. Вас, вижу, ноги не держат. Кика почти упала в кресло. Она еле держалась, а Касьян наслаждался. Все-таки он победил. Он разыскал этих мерзавцев и мерзавку, но тут же признался себе, что если бы не Олик и Ирина, долго бы ему еще бродить во тьме, а эти пока бы и смылись. Касьян встал перед ней и, прямо глядя ей в глаза, сказал: «Линами деньги вы нам отдали, так сказать, добровольно. А теперь давайте, Кика». Тут он снагличал, но не мог себе этого не позволить. «Денежки вашего супруга, который бедный Леха, так нежно вами любимый, вынул вам из сейфа, пока Стасик, другой ваш любовник, готовился шарахнуть бедолагу по башке». Кика прошелестела. «Вы издеваетесь надо мной? Я этого не оставлю!» И добавила: «Дайте мне лекарство, сердечное, в шкафчике». Видок у нее и впрямь был под нитроглицерин, и Касьян покорно пошел к шкафчику и накапал ей какого-то лекарства, прежде посмотрев этикетку. Кто ее знает, что она в эту минуту вздумает. Потом, если выживет, пожалеет. Но сейчас баба, которая ради эффекта пойдет, возможно, на все. Она дрожащей рукой взяла чашку, выпила и закрыла глаза. Было тихо, только Стас стонал и корежился. Сильно прихватило ковбоя. Ничего, не обкладется, а если уж так, сам и уберет. «Так как будем, Александра Константиновна? Ваш муж ждет. Иначе с него снимут голову. Деньги-то казенные. Он их должен был отдать. Перед вами похвастался с дуру, а вы быстро, надо отдать вам должное, очень быстро, и прихватили. Вы шантажист. Откуда вы все это взяли?» — прошипела Кика, глядя на Касьяна с ненавистью. «Я? Я, безусловно, шантажист. А вы воровка и убийца. И еще живущая по подложным документам. И вас за это здесь, в Германии, по головке вашей многодубной не погладят», — ответил ей Касьян, а сам подумал, что они со Степой, конечно, в сложном положении, и отпускать эту пару нельзя, и взять с собой в Россию в наручниках невозможно. Необходимо увидеться с Хайгелем, с парнем, который был у них в прошлом году по обмену опытом. Но эти же сбегут, как крысы, поэтому, пока он решил дать им жару, хотя бы словесно. Я вас очень хорошо узнал, пока распутывал это грязное и трагическое для многих дело. Поэтому я отлично понимаю, что вашу пустую душу не проймешь. Я и не пытаюсь. Но вы узнаны, угаданы, и все про вас двоих известно. Хотите, я вам расскажу всю вашу бессмысленную, жестокую, пошлую жизнь?» Касьян снова взглянул на Александру, и на лице его очень четко отразилось его к ней отношение, потому что она вдруг разрыдалась. Она, Кика, красавица, необыкновенное существо, а этот, дрянной парень, смеет так с ней разговаривать. Она рыдала, а Касьян посмеивался. И от этого она еще пуще рыдала. Стас, которого, видно, немного отпустила, крикнул: «Что вы мучаете женщину, подонок?» Здесь вскочил Степан и очень легко, как бы играючи, двинул Стасу под вздох. Тот икнул и свалился со стула. Касьян укоризненно посмотрел на Степана. «Ай-яй-яй, Степа, зачем же ты так? А узнают?» «Нифига», — ответил лениво Степан. «Я без следов». И захохотал. Он тоже играл в свою игру. «Видите?» — сказал назидательно Касьян. «Как вас ковбой защищает?» «Молодец! Среди овец! Но ему будет вменено убийство при отягчающих, а вам, как заказчику, первый кнут, вышка». Касьян, конечно, кривил душой. Никакой вышки ей не дадут. Самое большое — 8, а то и 5. И это злило Касьяна. Хотелось побольнее ей сделать, но распускаться тоже нельзя. Она затряслась, видимо, очень реально представив вышку. «Короче», — сказал он, — «я следователь по делу об убийстве вами двумя, Полины Петровны Найдиной и Алексея Рада Иванова, а также о граблении той же Полины Петровны и вашего мужа Юрия Федоровича Гордеева. Даже не его лично, а фирмы, где президент Сергей Иванович Макеев. Ну как, знакомые все лица?» А сейчас мы вам представимся.